12. Компромиссные решения. Дэвид на репите уже по 10-му разу смотрел кадры, на которых лучезарная блондинка с улыбкой шлет камере воздушный поцелуй. Режиссер честно пытался заставить себя расписать весь материал, привезенный из болотных топей, но работа не шла. Мысли раз за разом возвращались к голубоглазой актрисе и путались, увязнув в калейдоскопе разношерстных эмоций. В этом сметенном состоянии его и застала валившаяся в монтажную Алекс с двумя стаканами мутной бурды с кофейным запахом из автомата. «Страдаешь?» — понимающе констатировала она и плюхнулась на соседний стул. «На вот! Это волшебное зелье усиливает ощущение несправедливости происходящего». И протянула режиссеру один напиток. Тельман полным грусти взглядом попытался разглядеть дно пластикового стаканчика. «Не мучи себя, это не вино, и истины там нет, но отлично мотивирует быстрее закончить работу и дойти до приличной кофейни, ибо я сегодня занята, отлыниваю от роли подружки на побегушках». «Ты нашла то, что я просил?» Дэвид уныло поболтал кофе в стакане. Хлебнул, скривился и уставился на Алекс с выражением принятия неизбежного краха. «Ты же знаешь, я лучшая в квесте «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Вот «не знаю что» уже плещется в твоем стакане. Шура, не съезжай с темы. Моя жизнь и без твоих колкостей — сплошное страдание. Когда мы топим трамвай? Когда ты станешь маститым режиссером, уедешь в Голливуд и начнешь снимать миллионные блокбастеры. А пока я смогла договориться только об аренде одного старого мотовагона, который полдня покатает нас по центру. И вернуть транспортное средство надо в целости и сохранности. «Да...» Без особого энтузиазма проговорил Тельман и с выражением истинного страдальца допил кофе. «С такой любовью к компромиссным решениям вместо Эммы ты предложишь мне на Кулика парик надеть и снимать его со спины? Ну, Тони слишком брутален, а вот Яровой вполне подойдет. Тем более, что Дэну надо как-то вину заглаживать», — хихикнула продюсер. «Кофеи гоняете и меня обсуждаете?» В приоткрытую дверь просунулась веснушчатая рыжебородая физиономия. «Неужто этим дивным утром не нашли других тем, кроме непревзойденных достоинств вашего помрежа? Привет, Тони!» Александра улыбнулась и почувствовала, как краснеет под долгим изумрудным взглядом. Тельман молча пожал протянутую Куликовым руку и вновь уставился на экран, где на стоп-кадре замерла очаровательная актриса. «Давно он так?» — громко шепнул Антон. «Подозреваю, что с раннего утра», — равнодушно пожав плечами, Саша открыла форточку и вынула из кармана пачку сигарет. Укоризненно покачав головой, здоровяк вытащил из огромного рюкзака большой пластиковый контейнер, в котором оказалось несколько аккуратно завернутых в пекарский пергамент свертков. Тесная комната наполнилась запахом домашней еды. Саша подозрительно прищурилась. В упаковке провизии явно чувствовалась женская рука. «Так не пойдет», — развернув бумагу, рыжий сунул под нос режиссеру кусок булки с котлетой. «Не хватало еще, чтобы ты в голодный обморок завалился, как тургеневская барышня от несчастной любви. Сытый желудок — проверенное средство от депрессии». Нехотя переведя взгляд застывшего на экране лица Эммы на источающую слюновыделительные ароматы еду, Тельман брезгливо поджал губы. «Мне сейчас нет дела до низменных потребностей. Его утонченное величество насыщается пищей духовной, но она не в силах утолить первобытные инстинкты». Алекс выдохнула дым в промозглый осенний день. и с явным вызовом обернулась к Куликову. «А мне вот интересно, кто это так интенсивно прокладывает путь к твоему сердцу через ненасытную прожорливую утробу?» «Ревнуешь?» — усмехнулся Рыжий и укусил отвергнутую режиссером котлету. «Я? Тебя? С чего бы?» — возмутилась Саша и глубоко затянулась в попытке скрыть смущение за сигаретой. «Ну-ну», — примирительно пробубнил с полным ртом Антон. «Маша ее зовут». Алекс напряглась. Дрогнули пальцы, и сорвавшийся пепел упал, рассыпавшись по протертому грязному ковролину. «Вообще-то, Мария Ильинична». Как ни в чем не бывало, продолжил парень. Усы приподнялись в ехидной улыбке. «Очень привлекательная женщина для своих 70 лет. Я у нее комнату снимаю. Вот балует меня иногда». «У тебя прям целый клуб фанаток. Наташа, Маша», — с явным облегчением заметила Алекс. «О да, перед моим шармом не могут устоять женщины на ша». Саше захотелось кинуть в Куликова чем-нибудь тяжелым. Но тут дверь распахнулась, и в монтажку вплыл значительно более раздражающий ее объект. То ли дело было в излишней полноте мужчины, то ли, смешавшись с потом, сладковатый аромат его парфюма сражал наповал обонятельные рецепторы, то ли сама аура Григория требовала большего пространства. Но в помещении вмиг стало слишком тесно, душно и нечем дышать. «Сашенька Игоревна, добрейшее утречко!» — проворковал технический директор. И, не дожидаясь ответа, прижался к продюсеру, впечатывая в щеку липкий поцелуй. «Давид Исаакович!» — пухлая ладонь встряхнула вялые пальцы Тельмана. «Куликов! Егор, верно?» Толстяк демонстративно нахмурил лоб, вспоминая имя оператора. Алекс была уверена, что Гриня не страдает провалами в памяти, и эта сцена — маленькая месть за неудавшийся шантаж в кабинете директора. «Калистрат!» — Тони облизал котлетный сок с пальцев и протянул руку для пожатия. «Кто?» — Гриша недоуменно вылупился на Рыжего. «А Егор кто?» — здоровяк изобразил ответ на удивление. «Да ну тебя, Антон! Лишь бы поржать!» Гриня обиженно поджал губы и посмотрел на Александру в поисках поддержки. Но та казалась очень увлеченной пропорциями статичного кадра на мониторе. «Смех, Григорий, жизнь не только продлевает, но делает ее значительно веселее». «Уже одним тем, что раздражает идиотов», — процедила Саша и послала Грине одновременно самую невинную и максимально саркастичную улыбку из доступных. «Между прочим, у меня для вас приятный сюрприз был». Все еще с обиженной миной буркнул Григорий и распахнул дверь в коридор. Из темноты студийных лабиринтов глотком свежего воздуха и усладой для глаз возникла Эмма. Александра торжествующе улыбнулась и равнодушно кивнула актрисе. Куликов издал звук, одновременно похожий на одобрительное кряхтение и раздирающий кашель. Дэвид медленно повернул голову и, не мигая, уставился на блондинку. Алекс почудилась едва уловимое смятение в нервных движениях Эммы. То, как она заправила за ухо прядь волос, одернула трикотажное платье, опустила вниз и тут же вскинула взгляд. Впрочем, все это могли быть просто отработанные уловки, безотказно действующие и проверенные на сотни мужчин. С актрисами никогда нельзя быть уверенным в искренности транслируемых эмоций. «Привет!» — пропела Эмма, обращаясь сразу ко всем, но при этом не сводя с Тельмана небесно-синий глаз. «О, я так ужасно выгляжу!» Голос ее мгновенно перестроился с елейно-приторного на возмущенно-колкий. «Неужели нет более удачных кадров? Отмотай немедленно!» Это же какой-то толстый хомяк в размазанном аквагриме!» Блондинка подскочила ко все еще молчащему Дэвиду и нетерпеливо ткнула пальцем в экран. «Надеюсь, это не войдет в фильм? Ты только посмотри! Тушь потекла, второй подбородок вываливается, на голове вообще!» Не найдя подходящего сравнения, Эмма требовательно развернулась к режиссеру и почти прокричала. «Дэви, неужели тебе это нравится?» Она просто спросила, как пройти к Тельману. Извиняющимся тоном прошептал Гриня, никак не ожидавший, что миловидная девушка с порога начнет закатывать сцены. Но Саша в ответ только медленно и тихо двинулась к выходу, увлекая за собой все еще жующего Куликова. Обескураженного и не понимающего, что происходит, Григория пришлось буквально выталкивать в коридор. Тем временем в маленькой и тесной монтажке под темным немигающим взглядом Дэвида сходила на нет эмоциональная тирада актрисы. Длинные музыкальные пальцы режиссера подхватили миниатюрные ладошки Эммы. И последним, что увидела Алекс в просвете закрывающейся двери, были устремленные друг к другу силуэты худощавого мужчины и стройной девушки, крепко держащиеся за руки. Красный, изрядно заляпанный грязью джип на высоких колесах был припаркован напротив студии. Без особых усилий, подхватив сразу все кофры с оборудованием, Куликов быстро зашагал к машине. «Значит, ты повезешь технику, а я нашу Сашулю», — удовлетворенно кивнул Гриня и приобнял продюсера за талию. Алекс отстранилась. «Мы можем все вместе поехать на твоей». Обернувшись, Антон пристальным взглядом просканировал обстановку. «Ты ко мне точно не влезешь. У меня мини-купер», — высокомерно заметил Григорий. «Удивительно. Как ты сам туда помещаешься?» — ехидно подумала Алекс, но промолчала. «Да уж, твоя бешеная табуретка для провоза тяжести не предназначена». Рыжий двусмысленно улыбнулся, заставляя Гришу покрыться красными пятнами возмущения. «Зато ко мне влезут и Сашка, и кофры, и даже твоя машинка. Ну, а тебя можно к багажнику примотать. Что скажешь, Сань?» Та молча перешла дорогу и забралась на переднее сиденье внедорожника. Это потребовало определенной сноровки. Здоровые колеса высоко подняли машину и без того большим дорожным просветом. Кресло было непривычно задрано, да и салон не отличался эргономичностью. Четкие линии приборной панели, жесткая спинка сиденья, даже громкий щелчок замка ремня безопасности говорили о практичности, простоте и предельной функциональности. Заметив, как Алекс, оценивающе оглядывает салон, Тони сказал с едва уловимой прохладцей. «В купере с Грини будет удобнее». «В купере возможно, с Грини нет». Саша примирительно улыбнулась. «Отличный зверь», — погладила шершавый пластик торпеды и добавила. «Подстать хозяину. Как зовут?» «Джип Вранглер. В узких кругах известный как Задира. Твой сверстник, кстати». Куликов любовно оглядел салон. «Погнали? А то нас известный стритрейсер «Мутный глаз» уже на полквартала обходит. А этот старичок способен гонять по мегаполису? В таком преклонном возрасте только тыквы на ферме возить. Без обид. Но и в лучшие годы его стихия — сафари и бездорожье. Прекрасная пассажирка смотрит в самую суть. Только прошу учесть на будущее». «Данный мобиль ни в коем случае не старый пердун, а исключительно винтажный перец. На наше счастье, центр этого города мало подходит для скоростных заездов, а старичок регулярно проходит полную диспансеризацию, ведет здоровый образ жизни и пьет витамины. Объявляю охоту на мутный купер открытой. Всем на борту пристегнуть ремни и отдать швартовые. Есть, капитан». Подхватив заразительный тон Антона, улыбнулась Алекс. Мотор заурчал потревоженным диким зверем. Джип задрожал, пробуждаясь от спячки. выплюнул облако сизого дыма, подобрался и ринулся в погоню. Впрочем, догнали они Григория только на Крестовском острове, у самых ворот элитной президентской клиники, включавшей в себя роскошный мини-отель и один из лучших спа-центров Северо-Запада. Трехэтажный особняк в викторианском стиле располагался за изящным кованым забором в центре небольшого парка. Территория была идеально вылизана и гладко причесана, что придавало голым черным деревьям вид не унылый, но чопорный и даже слегка пафосный. Асфальтированная дорожка вела к широкому крыльцу и массивным деревянным дверям парадного входа. Улыбчивая молодая женщина в медицинской униформе встретила съемочную группу на пороге и пригласила следовать за ней. В просторном фойе, где мраморные полы и стены поражали переливами ослепительного белого, уже ждали представители рекламного агентства и молоденькая моделька. Григорий тут же, подбоченись, рванул знакомиться. «Кажется, сегодня на небесах не досчитались двух ангелов». Подхватив ладони опешивших девушек, Гриша поочередно поцеловал каждую. «Прекрасные небесные создания спустились на грешную землю». Он замер, явно ожидая восторгов на свое искрометное остроумие. Рекламный менеджер обратила к Алекс взгляд, полный мольбы о спасении. С Мариной продюсер была знакома давно. Вместе они осуществили с десяток проектов. Саша виновато улыбнулась и покаянно пожала плечами. Губы беззвучно прошептали: «Он дебил, прости». Обстановку, как ни странно, разрядила моделька, пропищавшая высоким, почти детским голоском, обращаясь к Грине. «А вы, наверное, продюсер Александр Тимофеев?» «Забыла «а», — буркнула Саша. «А?» — покладисто переспросила девушка. «Александра Тимофеева», — холодно расставила акценты брюнетка. «А это наш оператор Антон и его ассистент и осветитель Григорий». «Вообще-то я технический директор студии», — начал было Гриша, но Алекс стремительно продолжила, не обращая на него никакого внимания. «Где мы можем разместить вещи и подготовиться к съемке?» Получив приглашение следовать за администратором центра, Саша увлекла за собой Марину. «Давай еще разок пройдем по сценарию. Не очень понятно общее настроение ролика. Ты пишешь в пометках минимум эротизма и при этом просишь гибкую, почти гуттаперчевую модель с привлекательными формами. Еще у меня есть пара вопросов по одежде. Широкая ночная сорочка или белая мужская рубашка? Шмотки я привезла, но хоть убей, не смогла найти в плане кадров, где они могут пригодиться». Пышнотелая и улыбчивая Марина отчего-то смущенно покраснела, подхватила Алекс за локоть и прерывисто зашептала ей на ухо: «На самом деле мы снимаем рекламу на экспорт для мусульманских стран». «Чё?» Саша резко остановилась посреди мраморной лестницы. «А раньше ты не могла мне сказать? Это же в корне меняет весь подход. Ну, не кипятись, я все учла. Мы оденем девочку в приличную одежду. Мужскую сорочку или ночную рубашку? И в этом отправим куда? На массаж или в тропический душ?» «Ну, да», — уже не очень уверенно подтвердила Марина. «То есть ты считаешь, что стройная модель в мокрой белой рубахе на голое тело — это зрелище несексуальное и допустимое в рамках мусульманских приличий?» «А что такого?» Менеджер попробовал отстоять свою позицию. «Тони», — обратилась Алекс к рыжему, — «вот скажи нам, стройная девушка в мужской сорочке, мокрая с головы до ног, это привлекательно?» Оператор прищурился. Усы встопорщились, предвкушающей кошачьей улыбкой. «А то!» «А я на съемке в эротике не соглашалась!» Возмутилась спешащая сзади модель и для верности сцепила ладони на застежке бомбера, словно раздевать ее собрались прямо здесь, на лестнице. Григорий тут же подскочил к встревоженной актрисе и успокаивающе шепнул: «Не переживай, ты в надежных руках. У меня богатый опыт. Есть даже свой личный канал, где я временами стримлю». Александра в ужасе покосилась на ассистента. «Гриня, я искренне надеюсь, это не то, что я себе представила». Погрустневшая Марина, казалось, не замечала оживления вокруг. «Алекс, ведь действительно, а вдруг нам ролик не согласуют? Господи, что же делать? Ты случайно не захватила с собой что-нибудь подходящее?» «Конечно, у меня широкий ассортимент буркини. Я же всегда вместе с костюмерным цехом выезжаю», — саркастично ответила продюсер. Нижняя губа Марины подозрительно дернулась. Саша мысленно досчитала до трех, выдохнула, сжала руку заказчицы чуть выше локтя и спросила: «Ты не думала, что снимать полуголого мужчину безопаснее? Ничьих религиозных чувств не заденем. И кого ты предлагаешь раздеть?» «Дамы, с этого момента я ощущаю острую потребность влиться в вашу интимную беседу». Физиономия Тони бессовестно влезла между ними. «Я верно расслышал? Концепция меняется? Теперь у нас конкурс мокрых маек и обнаженных торсов?» «Фифи, не поясничай. Взрослые решают проблемы». «Как скажешь, мамочка. Но если надумаете, я как раз вчера все побрил». «Тони!» — взвелась Алекс, сознавая, что стремительно краснеет под бесстыжим смеющимся взглядом. «Тише, тише!» — миролюбиво поднял ладони рыжий. «Ты всегда можешь рассмотреть кандидатуру Грини. Уверен, его бесценный опыт в порно-стриме окажется по душе самой взыскательной публики. Ну или давай сбегаем на улицу и быстро найдем тебе мужчину мечты». Саша хотела ответить резко. Внутренняя рыба-ёж уже выпустила колкие иглы. Раздраженные слова почти сорвались с языка. Но внезапно, переведя взгляд с улыбающейся сквозь недавние слезы Марины на откровенно измывающегося над ней Куликова, продюсер увидела решение. «Мариш, насколько мы ограничены здесь по времени съемок? Для вашего удобства выделен отдельный номер. Он в распоряжении съемочной группы до 9 вечера. В это же время заканчивается и мой рабочий день». Хорошо поставленным, идеально вежливым голосом заметила их сопровождающая. «Меня зовут Анна. Я администратор и старшая смены. Итого у нас 8 часов». Продюсер мысленно просчитывала варианты. «Мы договаривались на 4, подала голос модель. «У меня уже другая съемка на вечер запланирована». «Ишь, какая востребованная!» Алекс окинула девушку равнодушным взглядом. «Не переживай, задерживать не станем. Сначала снимем сцены с партнером, потом твое звездное соло, а после уже будем догоняться мужской выбритой обнаженкой». Марина прыснула. Куликов послал Саше взгляд, полный хулиганского задора. Актриса остановилась, занеся ногу над последней ступенькой. «С обнаженным партнером дороже в 2 раза!» — непреклонно выпалила она. «Тю! А кто-то сказал, что в эротике не снимается!» — раздался тихий, но очень четкий комментарий со стороны рыжего оператора. «Боги, за что мне это?» Алекс воздела глаза к небу, но, не найдя на потолке ничего, кроме выдающейся хрустальной люстры и вычурной лепнины, снисходительно пояснила. «Съемки пойдут по сценарию. Мы добавим пару кадров, где вы вместе с Антоном идете по коридору, пьете чай и просто мило улыбаетесь друг другу. Все это в одежде и на безопасном расстоянии». «А жаль!» С напускным разочарованием пробормотало рыжее бородатое создание. Александра начала испытывать острую потребность депилировать часть волос с вихрастой неугомонной головы Куликова. Но тут ее под локоть подхватили мягкие пальцы Григория, и в нос ударил приторный, путающий мысли парфюм. «Сашуль, ты хорошо подумала? Я бы порекомендовал тебе рассмотреть кандидатуру более опытную в таких вещах. Ты же понимаешь, одно дело снимать, и совсем другое быть в кадре. И я готов на переработку бесплатно». Гриня так и норовил прижаться к ней плотнее и шептать в самое ухо. Саше стоило огромного усилия воли подавить брезгливость и вежливо ответить. «Актеров утверждает рекламное агентство. Мне спросить Марину, или ты сам предложишь ей свою кандидатуру?» Мутный глаз обиженно запыхтел и отстранился, напоследок бросив. «Меня ты тоже на 4 часа заказывала». Тем временем компания дошла до выделенного номера.